Глава 26. Маша. «Какие нафиг хинкали? Не нужны мне никакие хинкали. Совсем, что ли?» Я просто растерялась и ляпнула первое, что пришло в голову. Почему у меня в голове были именно хинкали, не имея ни малейшего понятия? Может, потому, что на завтрак я ела только обезжиренный творог, а обед уже давно наступил. А он теперь думает, что мне бы только пожрать. А я вообще не представляю, что думать. «Что я творю? Я же люблю Богдашу. Почему я снова с Романом? Почему он это делает?» «Да потому что козёл. Все мужики козлы. Всем нужно только одно». Я выбегаю из своего кабинета, несусь, куда глаза глядят. По дороге сбиваю нескольких человек. А чего они встали в ряд, как кегли в боулинге? Да, я девушка крупная и довольно неуклюжая. В детстве меня часто звали Нюшей, как свинку из мультика. Ненавидела это прозвище. Уж лучше быть козой, чем свиньей. Роман называет меня козой. Я в туалете. Стою перед зеркалом. Тушь не размазалась. Хорошая, водостойкая. Помады у меня не было, иначе бы она вся осталась на губах моего босса. Что я творю? Что он творит? Выхожу из туалета, а меня уже поджидает компания друзей. Кирилл, Петя и Лёша. «Маш, ты в порядке?» «Ага. Пойдем обедать». «Ну а что еще остается? Только утешиться чем-нибудь вкусненьким». Когда появляется Богдан, я чуть не прячусь под стол. Так неловко, так ужасно. Я же люблю его. С детства. Всю жизнь. Навсегда. А сама... И не важно, что Роман первый начал. Если бы я хотела... Вернее, если бы не хотела... В общем, я вполне могу оказать сопротивление мужчине. Даже такому высокому и спортивному. У меня есть рога и копыта, то есть зубы и ногти. Да и вообще, папа меня многому научил. Но с Ромой я даже не пыталась. Я вижу, что Богдан ревнует меня к парням, но это меня уже не радует. Меня совсем загрызла совесть. Я считала его подонком из-за того, что он с Ликой. А сама я чем лучше? Я уже второй раз дохожу до опасной грани с Романом. Мы с Богданом остаемся вдвоем. Я ковыряю пюрешку с котлетой. Замечаю Романа. Пришел в столовую и ест, как ни в чем не бывало. Может, для него это в порядке вещей? Для меня нет. С этого момента у меня полностью пропадает аппетит. И покой, и настроение. Мне так плохо. Я такая плохая. Как я вообще до всего этого докатилась? «Слушай, а что твой батя делает в Трансконтиненте?» Внезапно спрашивает Богдан. «Что? Кто?» «Наверное, приехала о сотрудничестве договариваться». «Мой отец здесь?» «Я видел его машину». «Точно?» «Маш, я крузак твоего бати ни с чем не спутаю». «Папа? Зачем он приехал?» «Ничего хорошего от этого визита ждать не приходится». Я бросаю почти нетронутый обед и иду его искать. Точно, на стоянке его машина, но его самого нет, и трубку он не берет. Если он приехал договариваться, то пойдет к боссу, а мне туда совсем не хочется. Потом папа, наверное, заглянет ко мне в кабинет. Роман же ему скажет, где я обитаю. Надо возвращаться. Заглядываю в приемную босса. Там никого, даже Виктории нет, а из-за приоткрытой двери доносятся голоса. Я прислушиваюсь. «Что ты делал в запертой кладовке с моей дочерью?» — раздается грозный рык отца. «Ой, это же полный капец. Мой батя в целом нормальный, но когда дело касается меня и моих вероятных кавалеров, он становится неадекватным, вообще безумным, это все знают. Поэтому мы с Богдашей скрывались. Он же сейчас убьет Романа, разорвет на 1000 маленьких ромчиков и закатает в асфальт. Я не могу этого допустить». Поэтому врываюсь в кабинет и ору. «Мы там ждали Богдана». «Чего?» Оба удивленно оборачиваются на меня. «Ничего, а где?» «В кладовке». «Мы ждали Богдана. Я ждала. Я с ним. У нас отношения. Мы поссорились. Я хотела его напугать». «Ты этот кошачий пес?» Отец меняется в лице. «Да», киваю я. «Я и Богдан. Да».